31 глава. Софи. В воздушной гавани жизнь бурлила, несмотря на раннее промозглое утро. Машины едва успевали отъезжать, как на их место метило сразу несколько таксистов с пассажирами и чемоданами. Одна я налегке, словно заглянула в аэропорт на чашку утреннего кофе. Таксист был крайне недоволен, что я попросил его подождать, пока найду банкомат внутри аэровокзала. Мне ведь даже оставить ему нечего. Пришлось сонному и раздраженному мужчине поверить на слово. Почему-то мне казалось, что я участвую в каком-то розыгрыше, и стоит мне вставить карту в банкомат, так сразу набегут вампиры и вернут домой. Но даже после ввода пин-кода никого не появилось. Вокруг сновали люди, но им не было до меня никакого дела. А потом я увидела баланс карты. Сначала не поверила глазам и пару раз пересчитала нули. Подумала, может, банкомат глючит. Ведь такой суммы на экране я никогда в жизни не видела. Да я же чертов миллионер и могу хоть круглосуточно летать из аэропорта в аэропорт бизнес-классом. Если не до конца жизни, то ближайшие лет 5 точно. Я сняла с загадочного счета довольно крупную сумму, выбежала расплатиться с таксистом и снова вернулась к банкомату. Циферки на счету не сильно уменьшились. Она с одной стороны радовала, а с другой внушала страх. Вдруг меня смогут вычислить по карте. На всякий случай я сняла еще денег, чтобы точно хватило хотя бы на первое время. Следующий пункт плана, который рождался в голове прямо сейчас — купить билеты. Неважно куда, лишь бы вылет был как можно скорее. Кассовые стойки авиакомпании оказались разбросаны по всему вокзалу. У меня нет предпочтений к какой-то определенной компании. В последний раз я летала много лет назад с матерью и даже не вспомню, кто был перевозчик. Так что я подбежала к первому же окошку, где мне устало улыбнулась симпатичная работница в фирменной одежде. «У меня странная просьба», — сразу же начала я, и брови девушки медленно поползли вверх. «Мне нужен любой билет на любой рейс в любую страну, но чтобы вылет был вот прямо сейчас». Девушка зависла буквально на секунду, но быстро взяла себя в руки. «Может, у вас есть предпочтительные направления?» «Да, подальше отсюда». Сотрудница снова улыбнулась и, ловко клацая по клавиатуре, выдала. «Есть рейс в Йоханнесбург. Вылет через 2 часа». Я кивнула в ответ и положила документы. Спрятаться в аэропорту на несколько часов среди скопления людей и чемоданов не так уж и сложно. «О, есть еще Бангкок. Вылет через 40 минут, но в наличии места только в бизнес-классе». «И что же выбрать? Какую страну сделать местом уединения, чтобы точно не нашли вампиры и можно было... подумать о дальнейших шагах». От мыслей голова шла кругом. В мозгу не укладывалось, что я выбираю страну бегства. «Давайте оба», — ответила я и стыдливо улыбнулась. «Но вы не сможете полететь одновременно на 2 рейсах». «Ага, я знаю». Я понимала, что в глазах девушки выгляжу странно и тем самым могу себя выдать. Надо было срочно что-то придумать. «Как бы объяснить? Я решила устроить себе спонтанное путешествие. Оба направления мне подходят, но я пока не могу выбрать, какое из них лучше». «Ну да, Африка или Азия. Какой сложный выбор. Я ни там, ни там никогда не была. Даже не представляю, что меня ждет. Но я понимала, что прямо сейчас делаю первые шаги к самостоятельной жизни. Вот такие безумные и опасные шаги. Зато никто не стоит над душой и не диктует, как мне жить». «У вас багаж есть?» — поинтересовалась сотрудница. «Нет, я налегке». «Действительно, спонтанное путешествие». Она протянула 2 билета, не скрывая легкой зависти. Я стояла посреди аэропорта и хаотично размышляла, что делать дальше. В голове перемешался страх с предполетным азартом и странным, почти забытым чувством свободы. «Пока я могу делать все, что пожелаю. Возможно, через минуту или через час меня нагонят вампиры, опять бросят в машину и отвезут к очень злому Лоренцу. Но не сейчас». И я наслаждалась этим чудесным мгновением, разглядывала суетных людей, разноцветные чемоданы, табло со списком стран и улыбалась сама себе. Но вот она какая — свобода, пугающая, заставляющая сердце в груди то сжиматься до размера горошины, то трепетно вырываться наружу в предвкушении чудесных открытий неизвестных стран. Мне нравилось это чувство. Хренушки, я отдамся людям или вампирам без сопротивления. Я больше не хорошая девочка, безропотно принимающая удары судьбы. Теперь я сама решаю, что буду делать, в какую точку мира отправлюсь и кого встречу на своем пути. Хотя для начала неплохо бы определиться, куда именно я полечу. На всякий случай я зарегистрировалась на оба рейса. Как минимум, в очередях на регистрацию я не так заметна, как стоящая посреди аэропорта девушка с глупой улыбкой на лице. Регистрация на рейс в Бангкок была на отдельной стойке. Красивая сотрудница с лучезарной улыбкой сильно отличалась от уставшей дамы, регистрирующей людей на рейс в Йоханнесбург. А еще оказалось, что для пассажиров бизнес-класса есть отдельный зал ожидания. Я сначала не поняла, о чем речь, ведь мы с мамой летали обычным экономом и никогда даже не смотрели в сторону дорогих билетов. Она была не бедной, но довольно прижимистой женщиной. Вероятно, благодаря ее умению экономить, проклятому отчиму и достался шикарный дом. Отдельный зал окончательно убедил лететь в Азию. Я на всякий случай уточнила у девушки, может ли кто-то в него попасть без билетов, но она уверила, что просто так в ту часть аэропорта не зайти. Это был последний весомый аргумент в пользу Бангкока. Зал для важных персон немного разочаровал. Я думала, в нем будут такие же нескончаемые потоки людей, среди которых можно затеряться. А по факту зал был почти пуст. Пассажиры расселись по кожаным диванчикам, читая последние новости или уткнувшись в ноутбуке. Иногда они подходили к бесплатному бару, где в неограниченных количествах было спиртное и легкие закуски. Шумная компания присосалась к шампанскому, толстый мужчина сметал с подноса в канапе, какая-то дама брезгливо изучала этикетки на бутылках с вином. Одна я боялась подойти к столу, хотя не отказалась бы от утреннего кофе. Я спряталась в самом темном уголке возле большого окна с видом на взлетную полосу. И вроде надо успокоиться, расслабиться и наслаждаться новой жизнью, но я постоянно оглядывалась по сторонам. Всюду мерещились вампиры. Мужчина в строгом костюме, ну, вылитый Лоренс. Я вздрагивала, кусала губы и выдыхала только после того, как видела лицо незнакомца. Человек. Всего лишь человек. «Пристегните ремни. Приведите спинки стула в вертикальное положение». Я внимательно слушала милый голос бортпроводницы из динамиков. Для кого-то просто вызубренные слова, а для меня — самое важное сообщение. Самолет готовился к взлету, значит, никто в него больше не заберется. Кажется, в ближайшие часы можно выдохнуть и не беспокоиться о безопасности. Я теперь свободна. По-настоящему.